не скрывая раздражения, вымолвил он. Если б не знал о твоей героической борьбе с Колчаком, я бы вывел и шлепнул, — докончил Андрей. — Может быть, — прищурился Бутенин. — Послушать? Чистая контра. — И рука бы не дрогнула, — спросил Андрей. — А что? Одного уже пустил в расход. А где один, там другой, третий. Глядишь и привыкнешь, научишься. Не кажется тебе, Бутенин, что взялся ты не за свое дело? Тебя труду учили, а ты убивать. Больного лучше не задевай, — глухо сказал Бутенин и сжал кулаки. Я с тобой по-хорошему разобраться хотел. На эти темы разговаривай с комиссарами, — посоветовал Андрей. Они политики. Они воду замутили, теперь пусть отвечают на вопросы пролетариата. По вагону медленно шел комендант поезда, сутулый неопределенного возраста человек с маузером у тощей ноги. Мешковатая военная форма из дорогого сукна топорщилась на плечах, словно надетая на кол. Громко скрипели сияющие офицерские сапоги. Комендант молча прошел мимо, слегка задев Бутенина, однако цепкий из-под лобья взгляд, брошенный вскользь, завораживал, притягивал внимание. Хотелось смотреть ему в спину, и Андрей проводил его глазами до тамбурной двери. — Он что, больной? — спросил конвоира. Перед глазами все еще стояло худое, изможденное лицо коменданта. Бутенин тоже, глядя на тамбурную дверь, пожал плечами. — Вроде глухонемой он, а так будто здоровый. Комендант через минуту шел уже назад, краснолицый и взбешенный. За ним плелся красноармеец в исподней рубахе, тянул на ходу. — Ну, пускай хоть до Уфы, а? До Уфы! Остановившись на мгновение, комендант ударил красноармейца в живот, сказал громко, в растяжку. — Девку сади! Тот согнулся, пережидая боль, покивал головой. Комендант прошел мимо Андрея, зацепив его локтем, и дернул на себя тамбурную дверь. — А говоришь, глухонемой, — хмыкнул Андрей. — Значит, глухой. Красноармеец поддернул штаны и, оглянувшись на дверь, за которой скрылся комендант, принял вид веселый и независимый. — Закурить будет, товарищи краскомы? — спросил он. Бутенин достал кисет, протянул красноармейцу. — Девку подсадили, — подмигнув, сообщил тот, как бы между прочим. — Хороша! И чтоб не взять до Уфы! А нынче как без греха, верно? — Мы ж без насилия. На добровольных началах. А девка взрослая и свободная. — Иди отсюда! — забирая кисет, посуровил Бутенин. — Живо! — Уфа скоро? — спросил Андрей. Красноармеец спокойно раскурил самокрутку. Хозяином чувствовал себя в поезде. Ответил неторопливо. — К утру будем, ежели пар хороший. — Спасибо за табачок. — А девка? Во! А наша революционная! И пошел, посмеиваясь и держась одной рукой за живот. На лице Бутенина играл румянец, словно его только что уличили в чем-то постыдном. Он прятал глаза, одергивал подол гимнастерки. — Под Уфой 18-м, — начал был Андрей и осекся. «Зверь!» — выдавил Бутенин. «Революцию пачкает!» «О ком ты?» «О коменданте!» «Да и тот хорош!» — он кивнул вслед красноармейцу. «Разврат, мордобой!» «Все они такие, кто на поездах личных катается!» «Зажрались паскудники!» «Нет, Бутенин!» — спокойно бросил Андрей. «Они оба за революцию головы положат. Это их революция и власть!» А значит, все можно. Они — гегемоны. — Сволочи они, — процедил Бутенин. — Мне в степь надо, — сказал Андрей, — хотя бы на час. Недалеко тут, под Уфой. Схожу к кургану и назад. Его с дороги видно. — Зачем? — изумился Бутенин. — В своем уме. — Давно тянет, — вздохнул Андрей. — Уже 2 года. Во сне вижу. — Отпусти. — Ты что, Андрей Николаевич? — теперь уже возмутился Бутенин. — От поезда отстать! — А ты «Поезжай, я догоню», — пообещал Андрей. «В Уфе и догоню».